Я повернулся к своим товарищам, с кем мы должны разговаривать. Я считаю, что вторым руководителем после старейшины Фэна должен был стать мастер Ся. Мы должны найти его во дворе. Сюда, указал мастер секты Цин. Я полагаю, мастер секты Цин, должно быть, уже провел свое исследование этой секты до того, как мы приехали сюда. Или он просто более знаком с межсектантской политикой, чем я. Мастер секты Цин провел нас через нашу ветвь секты, минуя по пути еще нескольких практикующих. В отличие от небесной секты, где члены секты, с которыми мы встречаемся, уважительно кланяются в нашем присутствии, большинство из них просто смотрели на нас в недоумении, когда мы проходили мимо, некоторые из них шептались между собой. Думаю, это нормальная реакция, поскольку люди здесь еще не привыкли к моему присутствию. Мастер секты Цин, похоже, так не думал, бормоча себе под нос. Необразованные и грубые, нам здесь нужно много поучить. Не уверен, о чем он говорил, но я думаю, я должен быть счастлив, что он уже думает об этих членах секты как о наших собственных, поскольку он хотел научить их и все такое. Короткий подъем на холм позже привел нас к довольно просторному двору, который был немного отделен от всех остальных. «Вот мы и пришли», — сказал мастер секты Цин, когда мы вышли во двор. «Мастер Ся, вы здесь?» «Это мастер секты Цин и мастер Линь из главной ветви». Из клумбы высунулась голова. «А, я здесь. Пожалуйста, подождите». Мы наблюдали, как из клумбы вышел довольно молодой человек с садовыми ножницами и корзиной цветов в руках. Он выглядел всего на несколько лет старше меня, хотя его волосы были полностью белого цвета. Как и я, он был чисто выбрит, вместо того, чтобы иметь длинную бороду, которую все любили. Большой плюс для меня. Мастер Ся бросил свою корзину и ножницы на ближайший стол, а затем подошел к нам и сложил ладони вместе. «Мастер Линь, мастер секты Цин, что этот скромный человек может сделать для вас двоих? Могу ли считать это официальным признанием слияния двух сект?» Мастер секты Цин кивнул. «Можно, но возникли некоторые досадные осложнения. После объявления о слиянии было совершено покушение на жизнь как старейшины Фэна, так и мастера Линя». Он сделал довольно сложное лицо и повернулся ко мне. «О, я прошу прощения за неудобство. Неужели мастер Линь требует от нас компенсации за слияние?» Я нахмурился. «Что? Нет, мы здесь, чтобы сообщить вам, что слияние является официальным, но старейшина Фэн в настоящее время находится под защитой нашей главной ветви». Мастер Ся с облегчением вздохнул. «Если старейшину Фэна защищает мастер Линь, ни о чем беспокоиться. Есть ли что-нибудь еще, для чего мастер Линь и мастер секты Цин проделали путь сюда?» «Что ж, да, поскольку старейшина Фэн не смог проработать более тонкие детали слияния, вместо этого мы хотели бы обсудить их с вами», — объяснил я. «А, хорошо, тогда сюда, пожалуйста», — поклонился мастер Ся, указывая на свои апартаменты. «Хорошо, давайте просто сделаем это, чтобы я мог вернуться к своим ученикам и, надеюсь, вернуться к моей нормальной, надеюсь, более легкой повседневной жизни». Глава 376. Не снова. Глава 376. Не снова. «Гагаров, вы двое отправляетесь назад первыми, мне нужно кое-что проверить», — сказал я Софии и мастеру секты Цин, когда мы вышли из ветви небесной секты. Разговор прошел максимально гладко, другая сторона отчаянно хотела слияния, а я просто хотел, чтобы это случилось и с этим было покончено. Что ж, теперь они формально и официально являются ветвью небесной секты и будут известны как таковые, пока мы не придумаем для них более подходящее название. «Что-то не так, мастер Линь?» Немного обеспокоенно спросил мастер секты Цин. «Нет, я просто подумал о том, что стоит проверить, это может дать ключ к разгадке убийства». София наклонила ко мне голову. «Мне следует последовать за вами, мастер Линь, все в порядке. Я могу справиться с этим один. Просто скажи моим ученикам, что я, возможно, немного опоздаю». Она поклонилась. «Как прикажете, мастер Линь». Я подождал, пока они оба уйдут, прежде чем перебраться в уединенное место и вытащить запечатывающую сферу. Сосредоточив свои чувства на шаре, я телепатически связался с белой лисицей. «Божественный», — поздоровалась она со мной, немного удивившись моему звонку. «Да, приветствую, это я. Вы, ребята, свободны, если я нанесу вам свой визит? О, я действительно верю, что для каждого было бы честью ваше присутствие в любое время, божественный. Это место принадлежит вам, Божественный, вам не нужно просить разрешения приехать сюда. Я усмехнулся. Ну, не помешает быть вежливым. Во всяком случае, Божественный, это мы должны просить вашего разрешения оставаться здесь. Все здесь в долгу перед вами. Пожалуйста, не спрашивайте разрешения у нас. Если ты так говоришь, я буду там немного позже. Это честь, Божественный. Я спрятал запечатывающую сферу в своем кольце хранения и телепортировался на вершину горы вдалеке. Я спрыгнул с нее и позволил себе упасть на небольшое расстояние, прежде чем снова телепортироваться на случайную поляну в лесу где-то внизу. Уйдя на некоторое расстояние от поляны, я, наконец, телепортировался в темную секту, превратившуюся в базу убежища монстров, которую я оставил для них в качестве их дома. Это должно сбить с толку людей, которые следовали за мной с тех пор, как я покинул секту Феникса. Если бы они не могли летать, они, пытаясь отследить мою технику телепортации на горе, разбились бы насмерть. Это было необходимо, возможно, нет. Но если они следовали за мной с момента моего ухода из небесной секты в секту Феникса, то это было не из хороших побуждений. На случай, если им все-таки удалось отследить меня здесь, ну, я не думаю, что они были бы готовы иметь дело с монстрами, которые здесь живут. Божественный, мы приветствуем вас, поприветствовал меня на платформе парень с лицом кальмара. Бенджамин, поприветствовал я в ответ, не думал, что тебя поставят на охрану у двери. Нет, белая лисица сообщила мне о вашем намерении посетить нас, поэтому я ждал здесь вашего прибытия. Я приподнял бровь. Ты знал, что я телепортируюсь сюда. Простая догадка, Божественный. Если вы позволите, я буду вашим эскортом. Очень хорошо, мне любопытно, что вы, ребята, сделали с этим местом, и есть две лисы, которым давно пора было дать имя. Он поклонился и указал в сторону конца комнаты, побуждая меня сначала направиться в этом направлении. Первое, что я заметил, это то, что все это место было ярко освещено, чем ранее, и каждый вход и холл были увеличены, чтобы в них могли проходить гигантские существа. Я спускался по лестнице, как вдруг картина передо мной заставила меня остановиться. Так как я стоял на возвышении, я сначала не смог это увидеть, но теперь передо мной была четкая картина с сотнями или даже десятками сотен различных монстров, собравшихся в зале и склонивших передо мной головы. Помимо тех, которые, как я узнал, участвовавших в битве с Лилит, в рядах было разбросано несколько новых групп монстров. Я увидел пауков, големов, троллей, энтов, других лисиц, якаев и даже пару молодых драконов, сидящих сзади. «Вы, ребята, были очень заняты, я вижу», – прокомментировал я. Бенджамин склонил голову. «Все благодаря вам, Божественный. Мы транслировали вашу битву с демоном-захватчиком на остальную часть сообщества монстров в нашем районе. Они легко подчинились нам после того, как увидели вашу силу. Что за черт? Я никогда не соглашался на запись. Я требую стереть отснятый материал. Конечно, я не мог сказать ему это вслух, поэтому вместо этого я просто закашлялся в кулак. ГМ, я, понятно, просто любопытно, сколько вас там?» Он наклонил голову. «Я, как представители моей расы, или каждый из нас, поклявшийся в верности Божественному, вы все», он подумал на мгновение, «около 2600, плюс-минус. Хотя мы должны получить еще несколько сотен в ближайшие дни, мы обнаружили шабаш вампиров и их рабов. Я даже не знал, что на этом плане есть вампиры. Насколько хорошо они вообще прятались, чтобы избежать обнаружения так долго? Угу, хорошая работа. Для меня большая честь получить вашу похвалу, Божественный». Я немного с опаской прошел сквозь толпу, краем глаза поглядывая на собравшуюся толпу. Все они склонили головы и устремили глаза в землю, как будто смертельно боялись даже меня увидеть. Учитывая, насколько хаотичной была битва с Лилит, я не виню их в этом страхе. Если бы мне пришлось, я, вероятно, мог бы стереть их, если бы я был в своей форме звездной силы. «Нет проблем с дисциплиной?» – спросил я достаточно низким голосом, чтобы Бенджамин услышал, но не остальные. К сожалению, в этой группе было несколько гордых, которых все еще нужно было немного больше убедить. Но это просто вопрос времени. Это не очень обнадеживает. Мы говорим о целой армии монстров, понимаете? Каждый из них требует, чтобы опытная сторона в лучшем случае разобралась. Конечно, я мог бы справиться с ними всеми, но это не относится к делу. Каким-то образом я почувствовал, что они ожидают, что я что-то сделаю, вместо того, чтобы просто идти по проходу, как обычно, поэтому я позволил раскрыть часть своих намерений в сочетании с чистыми элементарными кварками. Эй, не смотрите на меня так, я усвоил урок, хорошо, я постарался поставить его как можно ниже. Послушайте, все они только слегка вздрогнут, и никто не отключится из-за меня, я уже усовершенствовал. Драконы в самом конце зала упали на бок, изо рта пошла пена. Мгновение спустя чуть больше половины зала также потеряли сознание, некоторые из них содрогались на земле. Замолчите. Глава 377. Рыжая и белая пушистая охрана. Глава 377. Рыжая и белая пушистая охрана. Гагаров. Божественный, для меня большая честь снова видеть вас, поприветствовал меня Лич в одном из залов после того, как Бенджамин завершил мой обход. По человеческим меркам все место было относительно скудным, лишь с некоторыми удобствами. Насколько я слышал, для большинства монстров это место считалось довольно роскошным. Они продолжали говорить, что оно было залито кварком, оставшимся после моей битвы, что бы это ни значило. Возможно, это означало, что где бы я ни использовал свои техники, я оставил после себя такой рай для монстров. Я должен был беспокоиться о той цитадели темной секты, где я сражался с Лилит. Сейчас он пуст, но кто сказал, что монстры не займут его позже? Что ж, думаю, я разберусь с этим, когда придет время. Прошло немало времени. Стефани, у тебя все хорошо? Поздоровался я в ответ. Она подняла голову из-под своего глубокого поклона. Было немного трудно определить выражение ее лица, поскольку ее голова была буквально черепом, но мне почему-то казалось, что она мне улыбается. Благодарю вас за внимание, божественный, но я в порядке. Моя армия готова выполнить ваше распоряжение, если вы того потребуете. Боюсь даже спрашивать, сколько людей у нее в так называемой армии. У меня такое чувство, что в число, которое мне назвал Бенджамин, не входит ее армия нежити. Если бы она возродила здесь всех членов темной секты в качестве нежити, это увеличило бы их число как минимум еще на 1000 или около того. И если бы она удосужилась отправиться в эту цитадель темной секты, число, по крайней мере, удвоилось бы. Я, должно быть, задумался, так как она наклонила ко мне голову. Что-то случилось, божественный? Нет, ничего. Я просто о чем-то думал. Где две сестры-лисицы? Я уже позвала их сюда, они должны скоро прибыть. Как только эти слова сорвались с ее зубов, из-за угла появились две гигантские лисы, и рыжая тут же подскочила ко мне. «Мастер, мастер, мы скучали по вам. Погладьте меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Ее сестра ударила ее по голове, прежде чем я успел согласиться, что я говорила о том, чтобы не тревожить божественного. «А, сестра, держи себя в руках, у-у-у, мастер, моя сестра издевается надо мной», закричала рыжая лисица. Я протянул руку и похлопал ее по носу, прежде чем почесать ее сбоку, отчего она удовлетворенно замурлыкала. «Вы слишком балуете ее, божественный», вздохнула белая лисица. «Что мы можем сделать для вас сегодня?» Я решил удивить. «Ребята, вы ведь знаете о ситуации с королевой, о том, как она занимается чисткой неугодных в стране и использует ваше имя против других сект». «Мы в курсе, божественный», — ответил Бенджамин. Стефани обратила на меня свой взгляд. «Может, мы избавимся от нее за то, что она запятнала ваше имя, божественный?» «Что? Нет, меня устраивает такая договоренность. На самом деле, королева, ученица моей ученицы, не трогайте ее». Лич склонила голову. «Извини за мою невнимательность, божественный». Я махнул ей, чтобы показать, что это все в порядке. «Ребята, вы знаете, что секта Феникса и небесная секта сливаются». Все они посмотрели друг на друга, прежде чем снова повернуться ко мне. «Простите нас, божественный. Кажется, мы не знали об этом факте», призналась белая лисица. Я покачал головой. «Вашей вины нет. Предыдущий мастер секты Феникса приходил в небесную секту и предложил это мне вчера. Все это было проведено только сегодня». Щупальца на лице Бенджамина взъерошились. «А, понятно. Похоже, это упущение с нашей стороны. Мы исправим это немедленно. Надеюсь, божественный не возражает исправить это? Что вы могли бы исправить?» «О, он, должно быть, имеет в виду записать и распространить эту информацию среди других». Я кивнул ему. «Не нужно, подождите. Я полагаю, что с этим слиянием произошло что-то еще», поинтересовалась Стефани. «В самом деле», подтвердил я, было совершено покушение на жизнь мастера секты Феникса и мою жизнь. Мы считаем, что преступником был Йокай Слизняк или какое-то чудовище. Все они повернулись к Бенджамину, который, казалось, глубоко задумался. У нас действительно есть несколько слизней, но ни один из них не уходил отсюда за эти несколько дней. Могу я спросить у Божественного подробности об этом убийстве? ХММ. Они использовали отравленные стрелы и, по крайней мере, могли превращаться в гуманоидные фигуры, исходя из того, что они носили мантии, чтобы прикрыться, предположил я, материализуя одну из мантий из моего кольца хранения. Гуманоидные слизи. Нет, у нас нет слизей, которые могут так трансформироваться. Значит, это был не один из нас, сказал Бенджамин с абсолютной уверенностью. Эхихи, здесь нет никого, кто предал бы мастера, понимаете? Захихикала рыжая лисица. Бенджамин кивнул. Особенно после того, как вы продемонстрировали свою силу всего несколько минут назад. Никто из присутствующих сейчас не станет сомневаться в вашей божественности. Черт побери, даже не напоминай мне об этом. Это было даже не то, что я хотел сделать, почему я не могу сделать это правильно. Я даже постарался снизить это настолько, насколько я мог, вы понимаете? В лучшем случае они должны были почувствовать только дрожь или что-то в этом роде, но, очевидно, этого было достаточно, чтобы дракон упал в обморок. Пытаясь сменить тему, я покачал им головой. О, я не подозревал вас, ребята, я просто подумал, что вы, ребята, могли бы знать о каких-нибудь слизнях, которые могли бы соответствовать всем требованиям в этом районе. Или, по крайней мере, слышали о них, белая лисица сказала. В последний раз мы видели колонию слизней. Это было перед вашей битвой с демоном-захватчиком, божественный. И теперь они находятся под нами. Я так понимаю, что никто из вас не знает каких-либо слизней, которые могли бы присоединиться к какой-то другой организации, которая могла бы быть замешана в этом, спросил я. Сейчас нет, признала Стефани. Но дайте нам немного времени, и мы скоро получим некоторую информацию. Что ж, это хорошо. В таком случае я буду рассчитывать на вас, ребята. Поскольку убийство провалилось, я не сомневаюсь, что убийца может вернуться, чтобы повторить попытку, поэтому мне нужно будет убедиться, что все остальные в безопасности. Две гигантские лисы переглянулись, прежде чем белая повернулась ко мне. Мы знаем, что божественному это может не понадобиться, но вы бы хотели, чтобы кто-нибудь охранял вас, божественный? Я собирался отказаться, но задумался на мгновение. Монстры также быстро разрастались, и я почти уверен, что они достигли критической массы, прежде чем выплеснуться наружу. Все остальные в стране рано или поздно узнают об этом собрании. В таком случае, было бы неплохо, если бы рядом со мной были лидеры указанной общины, которые могли бы помочь мне повлиять на остальных монстров, чтобы они не были безжалостными машинами для убийства, верно? И если я смогу показать всем, что эти двое у меня под опекой и они могут жить мирно, может ли это стать началом сосуществования человека и монстра? ХМ, я приму твое предложение. Кого ты порекомендуешь? Либо моя сестра, либо я могли бы сопровождать вас, божественный. Если хотите, мы обе можем сопровождать вас. Белая лисица склонила голову. Я притворился, что подумал. ХММ, в таком случае я возьму вас обоих с собой. Будет лучше, чтобы вы, сестры, были вместе. Кроме того, я думаю, что давно пора дать вам обоим имена. Эта новость, казалось, их удивила, все их хвосты встали прямо позади них. Я похлопал рыжую лису по носу. Отныне ты будешь называться Акари. Глаза Акари расширились, а рот открылся в полном шоке. Я не стал ждать и пошел погладить белую лису по носу. А тебя будут звать Шиари. Они двое в течение минуты смотрели на меня с одним и тем же потрясенным выражением лица. Я думал, что они просто обдумывали свои имена, когда внезапно они обе упали на бок и потеряли сознание. Серьезно, что со мной такое, что заставляет людей падать в обморок? Глава 378. Секретная комната. Глава 378. Секретная комната. ГГРов. Я посмотрел на двух маленьких лисиц, которые доходили мне до колен. У одной был рыжий мех, а у другой – белый. Несложно догадаться, кем они были. Я намеревался опробовать пилюлю возрастной регрессии на двух лисицах, которую Брендон случайно сделал на днях, которые превратили бы их в их уменьшенные формы без каких-либо других недостатков. Но, видимо, после того, как я дал им имена, Они по какой-то причине смогли просто трансформироваться до таких размеров. Когда их спросили, почему они могли сделать это сейчас, а не раньше, они просто пожали плечами и сказали, что смогли внезапно справиться с этим после того, как я дал им имена. Связано ли это с тем, что имена имеют силу, о которых говорила София? В этом случае я технически назвал Рис и Цай Хонг, не так ли? Мне они кажутся вполне нормальными, не так ли? Или, может быть, все дело в именах монстров? Что ж, главное, что у меня есть две лисички, которых я сейчас заберу с собой домой, и, черт возьми, они были невероятно пушистыми. Они были такими пушистыми, что я отпустил их, наконец, только после того, как достаточно долгое время вспушивал их. Нет, я их не заставлял. Ладно, хорошо, хорошо, я поднял их без предупреждения, когда они трансформировались, но первый сеанс вспушивания длился всего несколько минут. Они сами попросили об этом, и это затянулось надолго. Что? Попробуйте поставить двух пушистых лисиц у ваших ног и посмотрим, что еще вы будете делать. Говорю вам, мои действия были полностью оправданы. Как и ожидалось от божественного. Ваши техники действительно были божественными, спокойно похвалила Шиари, хотя ее хвосты все еще яростно виляли позади нее. Несколько мгновений назад она много раз издавала писк, похожий на кю-кю, всякий раз, когда я вспушивал ее хвост. Эхихихи, вспушивание хвоста мастером, лучшие, мяукнула Акари, потирая лицо о мою руку и пытаясь заставить меня погладить ее. Конечно, я ей поддался, не обращая внимания на взгляды Стефани и Бенджамина, которые все время стояли сбоку. «Должны ли мы оставить вас, божественный?» – предложил Бенджамин. Я неохотно встал, и две лисицы издали душераздирающие крики разочарования, когда я это сделал. «Нет, все в порядке. Я могу забрать их обоих, верно?» «Никакой большой потери авторитета или чего-то подобного», – он склонил голову. «Вовсе нет, божественный. В любом случае мы бы не отказали вам в такой просьбе». Я улыбнулся ему. Тем не менее, я должен был спросить, в любом случае, это все, что мне сейчас нужно. Вы хотите мне что-нибудь показать или рассказать? На самом деле есть одна вещь, призналась Шиари, обвив хвостом мою лодыжку. Мы раскопали комнату, назначение которой мы не знаем. Ой, звучит зловеще, там есть зажимы, кнуты и свечи, эхихи. Это не та комната, о которой вы думаете, мастер, хихикнула Акари, прерываясь в попытках вскарабкаться на мою ногу. Похоже, что на самом деле она использовалась для какого-то ритуала. Интересно, не хотите показать мне? Сюда, божественный, поклонился Бенджамин, указывая на одну сторону зала. Стефани помахала нам на прощание, так как у нее были другие обязанности, какие именно, я не спрашивал. Я позволил Шиари и Акари подняться и лечь мне на плечи, их хвосты обвились вокруг моей шеи, как шарф, и прижались к моей шее и щеке. Похоже, они действительно наслаждались своими новыми уменьшенными формами. Мы пошли в один из залов, который бегемот занял в качестве своего жилища. Монстр занимал половину пространства своими огромными размерами. «Божественный, ваш эфир, как обычно, ярко сияет», — поприветствовал меня он. «Не смотрите на меня, я тоже не знаю, что это за эфир. Томас, мы показываем божественному комнату», — объяснил Бенджамин. «Отлично, я не удивлюсь, если сейчас здесь есть кто-то по имени Джек». Бегемот по имени Томас поднял одну из своих гигантских лап, обнажив люк под ней, который довольно хорошо сливался с землей. Я приподнял брови, глядя на него. «Полагаю, ты охраняешь это?» «Да, божественный. Эфир вокруг этой комнаты, в частности, хаотичен по своей природе. Такая вещь требует строгой охраны», — объяснил он с легким поклоном. Я кивнул, притворившись, что все понял, прежде чем повернуться к Бенджамину. «Полагаю, комната внизу?» Бенджамин протянул руку и плавно помахал ею. Люк поднялся от земли таким же плавным движением. Под дверью находились каменные ступени, ведущие глубоко в недра земли, освещенные регулярно расставленными факелами. Я почувствовал дуновение холодного ветра изнутри. «Есть ли другой путь туда?» – спросил я. Бенджамин покачал головой. «Мы проверили каждый укромный уголок и не нашли других входов. Мы думаем, что сквозняк исходит из самой комнаты. Интересно». Я спустился по лестнице, Бенджамин следовал за мной, две лисицы прижались ко мне. Я насчитал не менее сотни шагов, прежде чем увидел открытый дверной проем внизу лестницы, руны и какие-то надписи на стенах рядом с ним. Я как раз собирался войти в дверной проем, который был на расстоянии вытянутой руки, но остановился. «Что-то не так, мастер?» — спросил Акари, прижимаясь к щеке. Я ничего не сказал, протягивая руку, чтобы прижаться к чему-то, что казалось невидимой стеной. Бенджамин подошел и нахмурился. «Здесь не должно быть стены», он попытался сделать то же самое, что и я, только чтобы его рука коснулась пустоты. «Хм, стена, которая, вероятно, затрагивает только определенных людей», подумал я вслух, отойдя от нее. «Все вы смогли зайти туда, чтобы проверить комнату, верно?» «По крайней мере, мы со Стефани», подтвердил Бенджамин. «Может быть, оно защищает от божественных существ, или больше похоже на блокировку людей, но что бы там ни было, я не собирался портить их фантазии». Я почесал подбородок. «Хм, если я не знаю, что вызывает блок, я не смогу пройти здесь. Если я попытаюсь его сломать, там может быть какая-то надпись, которая может привести к обрушению всего этого места». «Странно, зачем темной секте была нужна такая комната?» — размышляла Шиари. «Возможно, это не они сделали эту комнату», — сказал я. «Если вы можете, скопируйте все надписи и руны, которые вы видите в комнате, и отправьте их мне. Я посмотрю, смогу ли я их расшифровать». Бенджамин поклонился. «Да будет, божественный. В таком случае, я пойду обратно. Передайте привет остальным, с кем у меня не было возможности встретиться». «Хорошо, берегите себя, божественный». Сказав эти слова, я щелкнул пальцами и телепортировался обратно в свою комнату. «А-а-а, комната мастера, я давно не приходила сюда», — хихикнул Акари. «Да ладно, я должен познакомить этих двоих с остальными». «Мастер», — услышал я тревожный крик. Я повернулся и увидел Дяо-чан, лежащую на моей кровати и обернутой моим одеялом вокруг нее. От нее доносился довольно знакомый запах. Я посмотрел вниз и увидел ее одежду, разбросанную по полу. Кажется, она действительно наслаждается. Верно. До всего этого мне нужно было наказать непослушную ведьму. Глава 379. Будучи повелителем демонов. Глава 379. Будучи повелителем демонов. Гагаров. Ара-ара, мастер. Разве наши хвосты недостаточно пушистые? — заскулила Манами, зажимая мою руку между своей грудью, в то время как ее хвосты плотно обвивались вокруг меня. «Мастер, мы в каком-то смысле неадекватны», — надулась Кейми, имитируя действия своей сестры. «Мне только кажется, или у них крепкая хватка, это не похоже на нежность». «Это не тот случай», — заверил я их, похлопав их обоих, прежде чем поцеловать их в лоб. «Я подумал, что эти двое брошены и беспомощны, я не мог оставить их там одних, понимаете. Уфуфу. Как и ожидалось от нашего великодушного мастера, вы думали о нас, когда забирали их», — хихикнула Манами, обнимая меня еще крепче. «Что ж, это трудно не сделать, учитывая, что лисы были технически запечатаны внутри вас обоих до этого, хотя я никоим образом не говорю им об этом». «Конечно», — соврал я, втягивая их глубже в свои объятия. «Вы обе слишком очаровательны, чтобы я об этом забыл. Вы знаете, вам обоим нужно напомнить об этом сегодня вечером. Уфу, уфу-фу-фу. О, мастер, вы определенно не уснете этой ночью», — пообещала Манами, проводя пальцем по моей щеке и ослабляя хватку. Кейми предпочла ничего не говорить, а вместо этого просто наклонила мою голову для горячего поцелуя. Конечно, Манами хотела получить свою долю после того, как ее сестра закончит, поэтому мне пришлось ей в этом помочь. «Мастер, засуньте свой язык сюда. Манами нравится, когда вы это делаете. Особенно, когда вы начинаете гладить ее хвост», — подстрекал Акари меня со стороны. Похоже, что их слова почему-то слышал только я. Они утверждали, что в их нынешней форме другие будут просто слышать их как мурлыканье лиса или что-то подобное, звучащее вместо слов. Я обнаружил, когда наказывал Дяо-чана в своей комнате. Нужно будет немного поработать, так как Акари кажется такой же плохой, как и Дяо-чан, и не переставала комментировать, когда я был занят ведьмой. К счастью, Шиари немного помогала мне, хлопая свою сестру по голове каждый раз, когда она действовала, как сейчас. «Они ненавидят друг друга, мастер?» — спросила Лианли, явно смущенная тем, что белая лиса только что ударила рыжую по голове своей лапой. «О, совсем нет. Белая, Шиари, старшая сестра этих двух», — объяснил я, разорвав поцелуй с Манами. «Она делает это всякий раз, когда ее сестра делает что-то плохое. Ара-ара, Какое совпадение, мастер, ты действительно думал о нас, уф-уф-уф-уф, хихикнула Манами, игриво обвив рукой мою грудь. Они такие милые, сказала Илария, наклонившись, чтобы попытаться погладить Акари. Удивительно, но рыжая лисица зашипела на нее, угрожающе пятясь от ее протянутой руки. Ха-ша-ша-ша, только мастер может меня гладить, прошипела Акари, хотя Илария ее не слышала. Ах, они, вообще-то они не любят, когда их трогают, объяснил я. О, это очень плохо. Может, нам обучить их для вас, мастер, предложила Ирис с широкой ухмылкой. Я покачал головой. Нет, все в порядке, они меня слушают. Отступив от моих учениц-лисиц, я присел на корточки и позволил двум лисам взобраться на мои плечи и лечь там, причем обе они приняли то же положение, что и раньше, обвив хвостами мою шею. О-о-о, как и ожидалось от они самы, даже дикие лисы подчиняются тебе, похвалила Илария. Папа такой крутой, радостно выдала Цай Хонг. Я похлопал Цай Хонг по голове. Ладно, хватит переживать из-за лисиц. София еще не вернулась, Лиан Ли кивнула. Она также рассказала нам о вашем разговоре с мастером Ся. Я все еще чувствую, что мастер был слишком великодушен с ними. Поскольку они будут частью нас, если мы будем навязывать им что-нибудь жестокое, это будет то же самое, что быть жестокими по отношению к себе, указал я. О, это правда. Как обычно, мастер всегда думает о более широкой картине. Нам еще предстоит многому научиться. Ну, больше похоже на то, что я просто хочу, чтобы люди взяли на себя мою работу, чтобы я мог, наконец, расслабиться. Если они будут страдать, пока они здесь, я не смогу сильно подтолкнуть их взять мою работу, не так ли? Кстати говоря, я повернулся к Брендону. Старейшине Фену лучше, он поджал губы. С ним все в порядке. Он проснулся несколько часов назад и сказал, что чувствует себя слабым и вялым. Мы накормили его, и он сразу же заснул, и с тех пор спит. Нам стоит волноваться? Нет, это нормально. К завтрашнему дню он должен вернуться в нормальное состояние, заверил я своего алхимика. Что-нибудь еще случилось, пока меня не было? Возможно, еще одно покушение? Мои ученики посмотрели друг на друга, прежде чем Киэми шагнула вперед. На самом деле, мы пытались выследить убийцу, следуя за остатками их кварков с того места, где мы их видели. Нам удалось проследить на достаточно большое расстояние, прежде чем мы потеряли след. Тропа повела нас вокруг всей горы, а затем вернула обратно в секту. Мастер, закончила Манами. Я нахмурился. Предатель или убийца внедрился в секту. Откровенно говоря, я не верю, что у нас в секте есть предатель. Мастер, с уверенностью заявила Лиан Ли, все здесь слишком уважают вас, чтобы творить такие гнусные поступки. Я не мог не приподнять бровь при ее словах. С каких это пор мои ученики знают небесную секту лучше меня? Опять же, в последнее время я давал им довольно много свободного времени, чтобы они могли побродить, как им заблагорассудится, должно быть, поэтому так. Приятно знать, что у моих учеников есть связи за пределами моего маленького дворика. Я задумчиво почесал подбородок. В таком случае, есть ли у нас какие-нибудь догадки, как они могли проникнуть? Дяо Чан вертела пальцами перед собой. Мастер, я действительно считаю, что временные рамки слишком похожи, чтобы быть совпадением. Это должна быть одна из служанок, которые прибыли к нам. Это было бы наиболее логичным выводом, признал я, кивая им головой. Кого вы все подозреваете? Софию, ответили одновременно все мои ученики. Хэмэмэм, разве она не была рядом со мной, когда произошло то покушение? Это не может быть она, не так ли? Брендон кротко почесал затылок. Может, мы все слишком много обдумываем, но, с ее силой ей не составит труда создать клонов самой себя, не так ли? Достаточно честно, признал я, хотя чувствовал, что это было совсем не похоже на нее. Из того, что я мог узнать из нашего короткого разговора и ссоры, она не похожа на подлый тип человека. То есть, разве это было все для того, чтобы сбросить с нее подозрения? Но опять же, была и эта привязка имени, я не чувствую, что она лгала, по крайней мере, в этой части. Может, я стал слишком доверчивым, возможно, мне придется немного отступить. В конце концов, София была бывшим членом темной секты. Теперь я сам в этом не уверен. Было бы неплохо приглядеть за ней следующие несколько дней. Как только я подумал об этом, весь мой двор окутал туман. Все мои ученики смотрели на меня с тревогой, все они бросились ко мне, прежде чем их фигуры исчезли из тумана. Я собирался рассеять технику тумана, когда Шиари похлопала меня по плечу лапой. «Пожалуйста, подождите, божественный, давайте посмотрим, что она от нас хочет». Я проследил за ее взглядом и увидел Софию, стоящую вдали. Туман, казалось, огибающий ее фигуру, открывал ее мне, легко как на помине. Глава 380. Приватный разговор. Глава 380. Приватный разговор. ГГРОУ. Несколько дней назад я привел Софию в свою комнату, усадив ее за свой столик, где мы вдвоем могли поговорить наедине. «Хорошо, теперь мы одни, что это за большой секрет, которым ты хотела поделиться со мной наедине, который произошел после того, как ты была одержима?» Она улыбнулась мне. «На самом деле это была ложь. Я не могу показать, что произошло, когда я была одержима, потому что я этого не помнила. Одержимость влияет на ваши воспоминания, мастер Линь. Хотя я помню одну вещь, которая вашим ученикам не понравилась бы». Я вопросительно поднял брови. Она протянула руку, и перед нами появилось изображение, на котором маленький я обнимал маленькую Софию в поцелуе. Она улыбнулась картинке, как будто это было какое-то приятное воспоминание. «Я думаю, вы сделали это, чтобы вытащить меня из одержимости. Как вы это сделали, для меня загадка, но это был мой первый поцелуй, понимаете? Я не знаю, как на это ответить», честно ответил я. «На самом деле, я как бы рад, что потерял воспоминания сейчас. Если я был настолько плох во время моей первой встречи с Софией, я не хочу знать, что я обычно люблю, особенно с моими сестрами». София хихикнула. «Гуфуфу, не надо, мне понравилось. Если хотите, я бы не возражала против его реконструкции». Я махнул рукой. «Я воздержусь. Позор, я забыла его вкус». «Хорошо. Так расскажи мне, что на самом деле случилось с тобой. Из всех возможных мест, ты выбрала и присоединилась к темной секте, а ведь ты могла просто вернуться в небесную секту в поисках убежища». Ее демонический хвост лениво свистел за спиной. «Хэмэмэм, откуда бы вы хотели послушать? Может быть, с самого начала?» Она вздохнула. «Мастер Линь, уверяю вас, моя история жизни не так увлекательна, как вы думаете. Основное, что произошло, я кратко изложила вам. Даже будучи демоном, я просто застряла в этой башне, действуя, как фальшивый повелитель демонов. Ну, вот в чем дело, откуда вообще взялся этот фальшивый повелитель демонов? Это был друг, которому я доверяла, который изначально проклял меня. Ослепленный соблазном силы, он проклял меня, превратив в демона, чтобы он мог получить силу. Но сила была настолько искривлена, что он потерял свою человечность, он превратился в чудовище, которое вы видели в том воспоминании. Ха, почему кто-то мог подумать, что это хорошая идея? Использование какой-то темной силы для укрепления себя никогда не приведет к хорошему концу. Какой человек к этому прибегнет? Знаете что, не отвечайте на это. Хорошо, в таком случае, почему темная секта? Она пожала плечами. В тот момент я подумала, что темная секта будет моим лучшим выбором, чтобы узнать больше об этом проклятии. В конце концов, ни одна секта не примет демона в свою среду, даже если он окажется их бывшим мастером секты. К сожалению, темная секта знала о проклятии не больше, чем я, или, по крайней мере, люди, с которыми я контактировала, почти ничего не знали. Странно, я думал, что маленький я настаивал, чтобы ты осталась со мной. О, да, но я считаю, что мастер Линь знает, какой шум возник бы, если бы десятилетний ребенок привел бы в свой дом повелителя демонов, верно? Таким образом, я отклонила ваше предложение и ушла. Было ли это глупо? Возможно, но я не из тех людей, которые поставили бы моего благодетеля в опасное положение. Кто знал, что повелитель демонов с моральными принципами? С другой стороны, она на самом деле не повелитель демонов, так что я думаю, это имеет смысл. Итак, я полагаю, ты много чего сделала для темной секты? Спросил я, опираясь на свою руку. Она покачала головой. Вы можете быть удивлены, но нет. Я заставила себя казаться слабее, чем была на самом деле, и они никогда не удосужились назначать мне что-то важное. Я считаю, что они доверяли демонам настолько, насколько могли, и я не была исключением. Никто особо не удосужился познакомиться со мной поближе. Хэмэмэм, но теперь ты решила прийти ко мне. Почему? Она подперла подбородок рукой. О, когда твоя первая любовь превратилась в крепкого молодого человека, как могла такая дама, как я, устоять перед искушением. Очень смешно. Нет, правда. София надулась. Это отчасти причина, о которой вы знаете. Ну, хорошо. Где еще такой демон, как я, может найти убежище на этом плане? Прятаться в норе на всю оставшуюся жизнь – не совсем то, чего я хочу. Мне достаточно было застрять в маленькой комнате. Ты не волновалась, что я бы тебя отверг, может, даже убил? Если вы помните, маленький, вы умоляли меня остаться с вами, хотя я понятия не имела на тот момент, что вы потеряли свои воспоминания. Я подумала, вы все еще можете быть мне рады, а если нет, то вы не убили бы меня без предупреждения. Я почесал подбородок. Хэмэмэм, верно. Тем не менее, я сейчас не совсем знаком с тобой. Гуфуфу. У нас много времени, чтобы узнать друг друга, не так ли? Это на самом деле подало мне идею. Говорят, что, скрестив с кем-то мечи, вы узнаете о нем больше, чем когда-либо, просто поговорив. Я действительно узнал много нового о своих учениках из наших сражений, как во время наших обычных тренировок, так и в ночное время. «Эй, хочешь спарринг? Просто быстрый», — предложил я. София приподняла бровь, глядя на меня. «Если у вас нет абсолютно безлюдного места, наша битва сравняет всю эту гору, мастер Линь». «О, в таком случае». Я щелкнул пальцами, телепортируя нас двоих в то место, где я сражался с Лилит. «Это место подойдет?» Она огляделась вокруг. «Это, где у вас была большая битва с тем, кого темная секта пыталась призвать?» «Хаэм, ты не знала, кого они призывали?» «Нет, я боюсь, что лохов вроде меня держали в стороне. В любом случае, они бы не сказали такому демону, как я. Ну, тебе лучше не знать, так подойдет ли это место?» Она повернулась ко мне, ее янтарные глаза стали красными, а ее демонические татуировки слегка засветились. «Если вы не возражаете против такого недостойного противника, как я, мастер Линь, для меня будет честью сразиться с вами». «О, взаимно», — поприветствовал я в ответ, поставив свою защитную надпись на этом участке. Мы оба кивнули, это послужило в качестве сигнала. Она подняла руки вверх, как будто в молитве, прежде чем потянуть их вниз. Я поднял руки как раз вовремя, чтобы не дать гигантскому шару темной энергии упасть прямо на меня. Шар вырвался наружу и изверг черные миазмы повсюду. Они разъели все, чего касались. Все еще с поднятыми руками, я сжал кулаки и опустил руки по бокам, разрывая воздух между нами. София скрестила руки на груди, создав импровизированный щит, который сумел защитить ее от созданного мной невидимого взрыва ветра. Не испугавшись, я отдернул кулак и ударил вперед, выстрелив в нее копьем, которое было смешано со светлым и темным кварком. Ее татуировки засветились белым цветом, и она подняла ладонь, чтобы указать на мое копье, остановив его в воздухе. Я с восхищением наблюдал, как она повернула копье и выстрелила им прямо в меня. Способ, которым она взяла на себя мою собственную технику, было ничем иным, как мастерством. Ой, сейчас некогда восхищаться ее мастерством. Я обернул свой кулак слоем чистого элементарного кварка и ударил копьем в небо, позволяя ему взорваться над нашими головами. Манипулируя землей под ногами, я завернул ноги в кучу грязи, чтобы закрепиться, в тот момент, когда над нами образовалась черная дыра. Я слышал отсюда, как она щелкает зубами, так как она этого не ожидала, все ее тело уже поднялось в воздух. София протянула руку к черной дыре и сжалась, создав еще одну черную дыру рядом с моей. Обе они быстро слились вместе и рухнули между собой, исчезнув так же внезапно, как и появились. По крайней мере, она определенно мастерского уровня, ее мастерство неоспоримо. Как только эта мысль пришла мне в голову, она повернулась ко мне, ее окутал темный туман, ее радужные оболочки, казалось, пылали. Похоже, теперь она решила активизировать свою игру. Это должен быть интересный спарринг. Глава 381. Принятая клятва. Глава 381. Принятая клятва. Гагаров. Я наблюдал, как София начала трансформироваться прямо передо мной. Ее рога стали еще длиннее, а из ее спины выросли крылья, похожие на крылья летучей мыши, в три раза превышающие длину ее руки. Она издала громкий вопль, который разорвал землю перед ней. Волна разрушения устремилась прямо ко мне. Я поднял руку и постучал указательным пальцем по воздуху в тот момент, когда ударная волна достигла меня. Воздух мерцал, как поверхность бассейна. Ударная волна врезалась в зеркальную стену передо мной, разделившись на две части и безвредно перенаправив их в мою сторону. Я повернул руку и сжал кулак, вызывая земляные шипы, которые вылетали из земли, чтобы пронзить повелителя демонов. По какой-то причине я получил действительно отчетливое ощущение дежавю от этого. Татуировки Софии засветились синим светом, и шипы просто лопались в тот момент, когда ударялись о ее затвердевшую кожу. Она схватила один из отбитых шипов и швырнула его в меня. Скорость шипа была настолько высокой, что он даже издал громкий звук гула, когда летел ко мне. Я отступил в сторону на несколько дюймов, избегая снаряда. София с грохотом рухнула на меня, оба ее кулака сжались в лиловом пламени. Я нырнул под ее левый хук, но никак не ожидал, что ее хвост воткнется мне прямо в живот, отбросив меня от нее. Я скользил по земле, мои ноги оставили за собой небольшое облако пыли. Повелительница демонов взмахнула крыльями и полетела по воздуху, сокращая расстояние между нами в мгновение ока. И снова ее левый кулак ударил меня прямо в лицо. Вместо того, чтобы просто избежать этого, как раньше, я наклонил голову, чтобы увернуться от него, а затем протянул свою правую руку ей под локоть, толкнув ее руку вниз и зажав своей рукой в замок. Она немедленно попыталась ударить мою ногу, чтобы сбить меня, но мне удалось поднять свою ногу раньше, чем она смогла это сделать. Она использовала свое крыло как точку опоры. Когда она начала падать, она поднялась в воздух и создала расстояние между нами. Похоже, она тоже хорошо владела рукопашным боем. Не собираясь дать ей возможность прийти в себя, я протянул руку и сжал кулак, притягивая ее к себе силой тяжести. Софию притянуло ко мне, а у меня было копье молнии, чтобы пронзить ее. Пока ее притягивало, она издала животный рык, ногти на ее пальцах превратились в острые концы, а ее татуировки приобрели красноватый оттенок. Скорее всего, она ожидала, что я втяну ее в копье, но в последние несколько мгновений я поднял копье молнии и швырнул его в нее. К ее чести, она сумела среагировать достаточно быстро и ударила рукой по моему копью, отбив его на землю перед собой. Это, однако, оставило ее беззащитной перед моим последующим ударом, который попал ей прямо в живот. Она громко ахнула, когда ветер вылетел из нее, а затем удар отбросил ее, и она врезалась в стену. Я поднял руку к небу и призвал стрелу небесной молнии туда, где она упала, но молния была отражена и вместо этого была перенаправлена на меня. Я едва избежал этого, отскочив в последний момент. Похоже, у Софии есть какой-то навык, который может отклонить любую брошенную в нее технику. В таком случае, я протянул руку и призвал свой меч, вытянув его во всю длину. Я поднял свой меч в тот момент, когда из места крушения расплылась фигура, давая мне достаточно времени, чтобы замахнуться мечом по дуге передо мной. Лезвие резко остановилось в воздухе. София заблокировала удар тыльной стороной своего запястья. Я усмехнулся, мой большой палец надавил на меч и направил его вперед. Меч продолжил двигаться по траектории. София успела только широко раскрыть глаза, прежде чем ее отбросило в сторону. Она снова врезалась в другую стену. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как я прыгаю на нее с высоко поднятым мечом, чтобы ударить ее. Внезапно меня охватило дурное предчувствие, и я снова быстро зажег ускорители своего меча, изменив свой курс в воздухе. Как раз когда я это сделал, пространство, в котором я был бы на долю секунды позже, взорвалось темной молнией, промахнувшись на волосок от меня. Используя ускорители меча, чтобы подняться над ней, я упал с лезвием, направленным на нее. Она откатилась в сторону как раз вовремя, а меч врезался в то место, где она была несколько мгновений назад, а она вместо этого использовала эту возможность, чтобы броситься на меня. Не имея достаточно времени, чтобы вытащить меч, я подошел к нему сзади, чтобы использовать плоскую часть в качестве щита. Она ударилась о мой импровизированный щит, оттолкнув меня на несколько футов. Это дало мне достаточно времени, чтобы вытащить меч. Я встал позади него, используя плоскую часть его как щит, чтобы отразить ее следующую серию ударов. Казалось комичным то, что я использовал такой гигантский меч, чтобы отразить удары ее ногтей. Она снова попыталась броситься на меня, ее ногти царапали пустой воздух, когда я подпрыгнул и перекувыркнулся позади нее. Я приземлился на ноги в тот момент, когда она повернулась, я поднес свой меч к ее шее, остановившись на этом. Она улыбнулась мне. «Я сдаюсь. Мастер Линь действительно достоин своего имени». Я закатил глаза. Да ладно, с самого начала ты не дралась со мной всерьез. Гуфуфу, я могу сказать вам то же самое, мастер Линь. Ее демоническая форма начала возвращаться к той, которая была у нее раньше. Ее крылья исчезали за спиной, а рога укоротились в длине. Я спрятал свой меч в кольцо хранения и протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Она с радостью приняла мою руку, но вместо того, чтобы подтянуться, как я думал, она взяла меня за руку и встала на колено, как будто делала мне предложение. «Еще раз вы показали мне свою силу, мастер Линь. Примете ли вы от меня клятву верности?» «Клятва верности?» Она кивнула. «Я поклянусь служить вам, и теперь связана с вами, как ваш слуга. Неужели в этом есть необходимость? Разве ты уже не мой слуга?» «Неофициально. Я хотела бы хотя бы сделать эти отношения официальными». Ее слова заставили меня приподнять бровь. Может, это была какая-то вера или какой-то старомодный ритуал. Что ж, нет причин отказываться от этого, если это поможет ей расслабиться. Хорошо, продолжай. Ее улыбка стала шире. В таком случае, могу ли я узнать почетное имя мастера Линя? Хаэм, я никому не называл свое имя раньше. Ну что ж, я наклонился и прошептал ей на ухо свое имя. Повелитель демонов слегка вздрогнула по какой-то причине, услышав это. Она склонила голову, держа меня за руку, и ее татуировки снова засветились, на этот раз слабым черным цветом. Казалось, все вокруг нас немного потускнело, и слова, которые я не понимал, вылетали из ее рта. Всего за несколько секунд все вернулось к норме, и София снова посмотрела на меня. «Теперь я ваш верный слуга, мастер Линь. Командуйте мной, как посчитаете нужным». «Хорошо, может, она тоже мазохистка? В любом случае, у меня сейчас есть более важные дела, которыми нужно заняться, что то, что включает в себя присоединение к моим милым ученицам в ванне, а это можно оставить и на потом». Глава 382. «Тебе не удастся заманить меня в ловушку, когда рядом моя дочь». Глава 382. «Тебе не удастся заманить меня в ловушку, когда рядом моя дочь». Гагаров. Подарок. «София», окликнул я ее, мои чувства все еще были настроены на то, что окружало меня, на случай, если в тумане спрятаны другие вещи. «Божественный», прошептала Шиари. Я похлопал ее по голове, чтобы уверить, что все в порядке. София ничего не сказала, но пошла ко мне, сокращая расстояние между нами большими шагами. «София», повторил я еще раз, неуверенный, слышит ли она меня. «Ты и представить себе не можешь, как тяжело было здесь оставаться одной, мастер Линь», пробормотала она, хрустя шеей. «Ваши ученики начинают терять бдительность в самые странные моменты. Причем тут мои ученики? Веду себя невежественно, не так ли?» Ухмыльнулась она нехарактерно. «Неважно, но что ты должен знать, так это то, что ты был для нас довольно большой головной болью». Я кивнул ей. «Нас, ты действительно думал, что я навсегда покинула темную секту? Вся эта история со слугой была просто для того, чтобы я приблизилась к тебе и воткнула нож между твоими ребрами». София протянула руки, призывая белую молнию, чтобы собрать вокруг ее пальцев. Я приподнял бровь, совершенно не беспокоясь о молнии в ее руках. «Серьезно? Значит, слова, которые ты сказала в тот день у тех руин, тоже были ложью?» Она заколебалась, но только на долю секунды. «Конечно, я никогда бы не подумала, что мастер Линь будет настолько глуп, чтобы доверять кому-то вроде меня. Присяга на верность была просто пустым звуком. Тебе следует знать, что некоторым произнесенным словам нельзя доверять». Я усмехнулся. «Даже когда ты сделала мне предложение и попросила жениться на тебе, даже когда я поп, что я имею в виду? ГМ, конечно, это тоже была ложь. Все это было сделано для того, чтобы ты мне доверился». Я закатил глаза. «Ты не могла бы выбрать человека для кадра получше? София даже не говорит так». Девушка передо мной нахмурилась. «Хэмэм, полагаю, этого следовало ожидать от мастера Линя. Тем не менее, мне удалось запереть тебя в одиночестве в этом пространстве, и независимо от того, насколько ты силен, тебе все равно понадобится время, чтобы вырваться из этого пространства». Я указал на двух лисиц, сидящих у меня на плечах. «Ну, я бы не сказал, что ты оставила меня одного. Что вообще могут сделать два домашних питомца?» Шиари и Акари соскочили с моих плеч и встали перед фальшивой Софией, их меха угрожающе встали дыбом. «Все в порядке, я справлюсь», — заверил я двух лисиц, прежде чем снова взглянуть на нее. «Ты правда думаешь, что справишься со мной один на один?» «Вовсе нет, Но сможешь ли ты выдержать боль одного из своих учеников?» Ухмыльнулась она. Ее лицо изменилось и расплылось, как поверхность бассейна, меняя черты лица, чтобы трансформироваться в лицо Лианли. Фальшивая Лианли улыбнулась мне. «А теперь давайте посмотрим, как ты сможешь». Мое ледяное копье пронзило ее туловище прежде, чем она успела закончить свою насмешку. «Как ты посмела принять лицо моей ученицы? Ты действительно хочешь смерти, а?» – зарычал я, поднимая копье молнии над плечом. Она едва уклонилась от моего копья, нырнув под него, что было настоящим подвигом, учитывая, что в ее туловище все еще торчало ледяное копье. «Как жестоко, мастер Линь, разве ты не испытываешь сострадания к своим ученикам?» – усмехнулась она. «Я призвал копье огня надо мной. Пока я знаю, что ты не настоящая, у меня нет таких сомнений в том, чтобы выпотрошить тебя за это. На самом деле, я бы с радостью сделал это только потому, что ты приняла лицо моей ученицы. На этот раз она не была достаточно быстрой, чтобы убежать от моей атаки, и копье пронзило ее левый глаз, прожигая левую половину ее лица. Ух, так что ничего хорошего, если это не настоящая вещь. Я запомню эту информацию в следующий раз». Пробормотала она громко, не беспокоясь о том, что в ней сейчас застряли два элементарных копья. Я протянул руку и материализовал над собой еще больше элементарных копий. «Ты довольно оптимистична, да? Почему ты думаешь, что будет в следующий раз? Мы с вами оба знаем, что это мое ненастоящее тело, мастер Линь, так что прощайте. Я думаю, это место задержит тебя на последующие несколько дней. Этого времени мне хватит, чтобы придумать для тебя что-нибудь еще. Хаем, эта штука думает, что мне понадобится несколько дней, чтобы вырваться из этого. Я могу просто сосредоточить свои силы на одном месте и...» В воздухе внезапно раздался громкий треск, похожий на звук, когда вы схватили стеклянный предмет со слишком большой силой. Все мы подняли глаза и увидели в небе маленькую дыру, от которой с каждой секундой расходились трещины. «Не, невозможно, ты так легко ломаешь это. Как ты одолел это, мастер Линь?» – завизжала она. «Что ж, я мог бы легко сломать это, но, честно говоря, я сейчас этого не делал. Может, это место само собой рухнет, если она отвлечется?» В конце концов, у нее в голове и туловище были огненное и ледяное копье. Прежде чем я успел снять с себя ответственность за эту дыру в воздухе, большая часть неба раскололась, и что-то радужное упало сквозь дыру. «Папа! Папа!» Я протянул руку и быстро поймал Цай Хонг, смягчив ее приземление. «Цай Хонг, что ты здесь делаешь?» «Буу!» Папа исчез, а Цай Хонг хотела увидеть папу. Итак, Цай Хонг очень сильно ударилась о странную стену и пришла, чтобы найти папу. Странная стена, действительно ли Цай Хонг удалось самостоятельно прорваться сквозь ткань пространства? С другой стороны, учитывая, кто она на самом деле, это вполне в пределах ее возможностей. Но в таком юном возрасте, она либо гений, либо я просто хороший учитель. Нет, это определенно потому, что моя милая Цай Хонг – гений. Она такой милый маленький гений. ТСС. Значит, твое внимание к дочери дает тебе эту силу. Я буду помнить это, мастера Линь. Зарычала фальшивая Лианли, когда пространство вокруг нас распалось, вернув нас обратно в мой двор. Поддельная Лианли исчезла вместе с пространством, а во дворе не осталось и следа ее личности. Я предполагаю, что они спроецировали клона в это пространство, чтобы насмехаться или запутать меня, хотя это не сработало. Проблема заключалась в том, что они все еще скрывали их настоящую личность, и я до сих пор не знаю, кто настоящий виновник. По крайней мере, я точно знаю, что София невиновна. Если оставить в стороне это дурное подражание, она якобы связала себя со мной клятвой демона клятвой, по крайней мере, она так утверждала. Во всяком случае, среди новых слуг я больше всего доверял Софии. Прежде чем я осознал это, на меня набросились несколько фигур, крепко обняв меня. «Мастер!» – закричали мои ученики, у каждого из них было тревожное выражение лица. «Думаю, прежде чем я займусь этим убийцей, мне нужно сначала утешить моих симпатичных учениц». Глава 383. Утреннее пробуждение. Глава 383. Утреннее пробуждение. Лианли Ров. «Госпожа Лианли, я здесь подготовила для вас одежду на день». Я выглянула из-под одеяла и увидела Кицин, стоящую рядом со мной. Моя одежда была аккуратно сложена в ее руках. Я махнула ей рукой. «Просто оставь на столе, я могу одеться сама». Она склонила голову. «При всем уважении, госпожа Лианли, но мастер Линь оставил очень четкие инструкции о том, как мы должны служить вам». Вздохнув про себя, я поднялась с кровати, все еще закутанная в одну из мантий мастера, которую мне удалось достать из его корзины для белья. «Могу ли я постирать это для вас, госпожа Лианли?» — спросила Кэцин, многозначительно глядя на мою мантию. «Это единственное, что ты не должна трогать, если дорожишь своими руками», — предупредила я ее, медленно освобождая себя от мантии. Я благоговейно сложила мантию, прежде чем положить ее на место в гардеробе, и, встав на ноги, позволила Кэцин надеть меня. Бросив беглый взгляд на остальную часть комнаты, я обнаружила, что все остальные девушки все еще спят, за исключением того, что кровать Дяо Чан была пустой, ведьма провела прошлую ночь с мастером. Кицин заметила мой взгляд после того, как закончила одевать меня. «Должна ли я разбудить и других, госпожа Лианли?» «Не обязательно, у них есть свое расписание. Пойдем, пока я не пропустила свой утренний распорядок. Не шуми». «Поняла». Мы двое направились к зданию мастера, стараясь не издать звука, который мог бы разбудить остальных. Солнце еще не взошло, поэтому весь двор все еще был погружен в темноту, и мы вдвоем полагались на лунный свет, чтобы перемещаться по пространству. Прошло несколько дней с нашего последнего инцидента с убийцей, и мастер сказал нам больше заботиться о назначенных нам слугах. Мастер будет отслеживать их прогресс как отражение нашего собственного роста, заявляя, что наша способность учить других будет дополнять нашу способность учиться. Мы с моими сестрами решили, что еще не время знакомить их с церковью мастера, поскольку сейчас у нас есть и убийца, и ветвь секты, о которой нужно беспокоиться. Таким образом, мы воспользовались этим как возможностью оценить этих нескольких девушек. Возможно, если они окажутся достойными, они станут нашим связующим звеном с другими сектами, чтобы также наставлять других. У других девушек были свои способы заботиться о своих слугах. Для меня самым важным была абсолютная преданность Кицин-мастеру. На мой взгляд, проще всего было бы позволить ей увидеть все чудесные достоинства мастера. Как только она узнает об этом, она определенно посвятит себя мастеру. Конечно, я ни за что не позволю ей лечь с мастером без моего ведома. Ей будет позволено только любоваться издалека, как и остальным преданным. Что-то вроде любви мастера для нее, слишком большая честь в данный момент. Помня об этом, я направилась к двери мастера, а Кицин следовала за мной. Слуга Дяо Чан, Чжиин, стояла прямо у двери, слегка склонив голову, когда я подошла. Я слышала от Дяо Чан, что у нее были небольшие проблемы с этим, хотя она не хотела вдаваться в подробности. «Доброе утро, госпожа Лианли. Мастер Линь и госпожа Дяо Чан еще спят». Я кивнула ей в знак благодарности и, не издав ни звука, открыла дверь, и вместе с Кэцин направилась прямо в спальню мастера. Прямо там, на кровати все еще крепко спал, был мой самый любимый мастер в его великолепно обнаженной форме, нижняя часть его тела была покрыта одеялом. Дяо Чан была в таком же состоянии, она была раздета, ее нога зацепилась за одну из ног мастера, когда она прижалась к мастеру сбоку. Одеяло не полностью прикрывало ее ягодицы, поэтому ее голые ягодицы были открыты для всеобщего обозрения. Тот факт, что они все еще были немного красными, показывал, что прошлой ночью она очень повеселилась. Даже в ее бессознательном состоянии я могла видеть, как ее бедра медленно терлись о голое бедро мастера. Эта девушка действительно ненасытна. Поскольку Кицин уже видела это несколько раз, она едва моргнула веком, не издав ни звука, а я присела на корточки перед кроватью мастера и наслаждалась видом спящего лица мастера. «Разве спящее лицо мастера не мечта?» – прошептала я. «Если я могу говорить свободно, госпожа Лианли, я не уверена, одобрит ли мастер Линь такое поведение своих учеников».